Это они придумали тебе псевдоним? Из-за происхождения? Да. Женщина задумчиво поправила упавший на лицо локон. А потом вспомнили, что испанка — это еще и грипп, который выкосил 20 миллионов человек. На некоторое время этот факт стал темой шуток. Помолчала. А потом КГБ закончился. Зато появился гончар. Появились искусники. Обычно у нас, у меня и травника, искали лекарства. Но не всегда. Я понимаю. Но теперь все в прошлом. Я заплатила гончару долги и больше не хочу его видеть. А... Тереза сглотнула. На мгновение Леве показалось, что она вновь расплачется, но женщина сдержалась. Травник заплатил. Его ведь даже не звали сюда. Гончар просил приехать только меня. Травник ему не был нужен. Травнику гончар не доверял. И вновь тишина. Знаешь, последние годы я была почти счастлива. Жила в городе, который почти сумела полюбить. Занималась главным делом в своей жизни, а рядом всегда был верный друг. Травник? Травник. Испанка вздохнула. Он был другом. Никем другим Хосе просто не мог быть. Но другом был настоящим. Он любил меня. Тереза всхлипнула. Если тебе трудно говорить, давай просто помолчим. А кто еще скажет о нем, кроме меня? Лёва кивнул и нежно прикоснулся губами к виску женщины. Травник не мог быть моим любовником, зато стал рыцарем. Когда мы только познакомились, только узнали друг друга, он кидался в драку по любому поводу. Стоило ему решить, что меня оскорбили, как начиналась потасовка. А размеры у него — ого-го! Господи! Сколько сил я потратила, чтобы заставить его стать спокойным. Мы ругались, я уходила, он умолял вернуться. Держался, потом срывался. Мы ссорились. Но в последние годы все было тихо. Я решила, что он стал другим. Он действительно стал. Но когда решил, что мне грозит опасность, вновь слетел с катушек. Тереза посмотрела на Корзинкина. Я сказала, что его убили, но это только половина правды. Травника Невады убили двух человек, которые ехали за нами. Или троих. И еще. Это они начали. Травник и Невада. Они достали оружие и пошли убивать. Она всхлипнула. Что ты теперь скажешь? А что он мог сказать? Лео попытался прижать женщину к себе, но Тереза отстранилась. Пронзительно посмотрела Корзинкину в глаза. Она хотела выговориться полностью, сказать всю правду. Словно не могла лгать мужчине, оказавшемуся рядом на этот раз. Я тоже убила. Троих, приехавших на помощь своим. Я их убила, потому что возненавидела. Потому что за минуту до этого на моих руках умер травник. Я их убила. На глазах испанки стояли слезы. Она почти выкрикнула. «Ну!» На этот раз Лёва не позволил ей отстраниться. Сдавил в объятиях, поцеловал волосы и прошептал. «Тебе пришлось очень много пережить». Тереза беззвучно заплакала. «Но ты не волнуйся. Все будет хорошо. Все-все будет хорошо». Корзинкин погладил женщину по спине. «Я знаю человека, который нам поможет». «Она слышит наш разговор?» — поинтересовался Волков. «Нет, ушла в ванную. Тогда опиши мне ее, пожалуйста». «Описать?» — недоуменно переспросил Корзинкин. «Расскажи, как выглядит». «Ну, красивая», — начал сбитый с толку Лёва. «Это я понимаю», — язвительно пробурчал очкарик. «Другими мы не интересуемся». Реагировать на замечание Корзинкин не стал. Невысокая, очень светлые длинные волосы, почти белые. «По-русски чисто говорит, без акцента?» «Откуда ты знаешь, что она иностранка?» — удивился Лёва. «Я много чего знаю», — проворчал Федор. «И еще о многом догадывался». А если не помогали знания и выводы, на помощь приходила интуиция. Гончар не скрыл от Волкова состав группы, рассказал обо всех приехавших с ним искусниках. А вечером поведал и о стычке, в которой погибли травника Невады. А чуть позже вариацию этой же истории пересказал Корзинкин. Любопытное совпадение. Впрочем, сейчас не важно, где и как неутомимый Лёва познакомился с Терезой. Гораздо важнее другое. Успели ли таинственные преследователи проследить передвижение испанки? Скорее всего, нет. После бойни в московском дворе они бы не отпустили женщину. Взяли бы обязательно. Значит, сейчас она в относительной безопасности. И Волков принял единственное возможное решение. «Не ходи завтра на работу, понял? Останься с ней. Из дома не высовывайтесь. Я позвоню вечером. Договорились?» «Ты поможешь?» — с надеждой спросил Корзинкин. «Да». Очкарик услышал вздох облегчения и почти сразу же вопрос, произнесенный совсем другим тоном. «Откуда ты знаешь Терезу?» В этом был весь Лёва. «Ни о чем не спрашивай. Ни меня, ни ее. Завтра я все объясню». Лёва хорошо знал друга и понял, спорить не нужно. Поэтому покорно произнес: «Хорошо». И положил трубку. Вот и Корзинкин влип в дело. Получается, не ошибся, гончар? Стоит Федору начать расследование, как вокруг начинают виться нужные люди и происходить нужные события. Вольно или невольно, благодаря внимательности и интуиции, он идет по следу. Нет, за добычей. Ведь след можно потерять. А он не теряет. Высшая форма мастерства? Да нет, обычные совпадения. Вокруг любого следователя начинают виться нужные люди и возникать нужные события. Показатель профессионализма в том и заключается, чтобы все замечать и делать правильные выводы. Федор изо всех сил старался абстрагироваться от размышлений о собственном величии, от ненужных, мешающих работе размышлений. Какие выводы можно сделать из последних событий? Лёва спрятал испанку, которую преследовали неизвестные. Травник и Невада устроили перестрелку, убрали двух или трех человек. Сама Тереза, если не врет, убила троих. А поскольку серьезные люди, как правило, отвечают ударом на удар, то теперь испанке, а значит и Лёве, грозит опасность. Петрович пригрел на своей фабрике механикуса. За механикусом охотятся гончар и оружейник. Ребята, мягко говоря, беспощадные. Получается, Илья тоже ходит по лезвию. Окажись он рядом в неподходящий момент, ему достанется по полной программе. А Илья мужик горячий. Если доберутся до его помощника, до человека, которого он уважает, стрекала в стране не останется. А какой вывод? А очень простой вывод. Чтобы вывести из-под удара Лёву и Петровича, необходимо как можно быстрее сдать гончару механикуса. Именно сдать. Где скрывается механикус, Федор знал. Однако вести искусников на фабрику не собирался. Слишком опасно. Нужно найти мельницу. Механикус отправится спасать свою недвижимость и встретиться с гончаром. Чем закончится их рандеву, все равно. Главное, оно наверняка чем-нибудь закончится. Или механикус сожрет гончара, или наоборот. Все закончится. И Лёва с Петровичем окажутся в безопасности. Дверь в квартиру оказалась, как и положено, закрытой на оба замка. Приветливо горел диод сигнализации, все как обычно. Но едва очкарик вошел в прихожую, как услышал доносящийся из ванной комнаты звук льющейся воды. Кто-то принимал душ. Кто? Разумеется, женщина. Трудно представить, что валяющаяся на диване одежда могла принадлежать мужчине. Черные брюки, черная шелковая блузка, черные туфли на высоком каблуке, черные трусики. Волков осторожно двумя пальцами поднял с пола черный бюстгальтер, задумчиво рассмотрел его, на глазок второй размер, вернул на место, пожал плечами и направился на кухню. Когда девушка вышла из ванной, Федор сидел в кресле и медленно потягивал коньяк из пузатого бокала. — Привет. А мне выпить сделал? Черноволосая, черноглазая, спортивная. В кожу на правом виске вживлено несколько мелких черных бриллиантов. Сначала Волков принял их за россыпь родинок, но потом увидел такие же украшения на левой стороне шеи, на запястьях, увидел блеск и понял, что ошибся. Очкарик ожидал, что вышедшая из ванной женщина по традиции завернется в полотенце, не зря ведь считается, что полуприкрытое тело вызывает больше интерес, но незнакомка пренебрежительно относилась к шаблонам. Явилась в гостиную полностью обнаженной. «Добрый вечер», — улыбнулся Волков. «Скорее уж, доброй ночи». Она прошла к креслу, и Федор заметил, что гостья вживила себе бриллианты не только в руки, шею и висок. Шесть довольно крупных камней располагались вдоль позвоночника красавицы. «Что пьем?» «Коньяк. Можно и коньяк». Второй бокал стоял слева от очкарика на столике. Волков налил в него коньяк, поднялся, подал девушке и вернулся на место. «Меня зовут Проказа», — сообщила она.